«Мне надо подумать», — сказал он. «Подумать можно и в процессе», — ответили ему, пытаясь повеситься на шею. Но он был под заклятием ускорения и легко увернулся. Да, не такой жены он ожидал. «Спасибо тебе, папа, досталась мне мечта педофила. Я вам не нравлюсь?» — спросили его. «Нравишься», — ответил он. «Ты напоминаешь мне кого-то». И она тоже отзывалась на имя Белла. «Только вот желания нет никакого. Какой позор, он бегает от женщины, которая хочет с ним переспать. Надеюсь, отец не подглядывает». «Я настолько безнадежна?» — спросила его Изабелла. Однако лицо эмоций не выражало, она словно о погоде спросила. «Ты в курсе, что дети в 13 лет себя так не ведут?» — ответил он вопросом на вопрос. «Глупо ожидать стандартного поведения от представительницы древнего темного рода, которая все свободное время проводит с омутом памяти, полном описания средневековой жизни». Рудольфус снова выпил. «Ладно, алкоголь не проблема, он наверняка найдет себе новую печень, даже знает где искать». В это время девочка выложила на стол из кармана халатов зелье, возбуждающее зелье, оборотное, зелье старения. «Может быть, я вам понравлюсь в 18:30?» – спросила она. Происходящее напоминало дурной сон. Соплячка 13 лет пытается вести в отношениях. Очень захотелось. «Нет, не трахнуть ее, выпороть. В тебе нет ничего святого», — продекларировал он очевидное. «Если тебе это важно, то я могу съесть портрет Дамблдора», — сообщили ему с улыбкой. «У тебя есть портрет Дамблдора», — сказал он. «Собираю вкладыши с шоколадных лягушек. Неужели тебя заинтересовало мое предложение?» «Я вообще-то пошутила, но если это поможет...» «Нет», — сказал он. «Давай подумаем до завтра», — предложил он с надеждой. На секунду в его душе что-то шевельнулось. На какой-то миг он понял Сириуса Блэка, но только на миг. «Ладно, пойду посплю, но может быть мне можно тебя поцеловать, чтобы к 17 годам привыкнуть к твоим поцелуям?» Даже идиот бы заподозрил подмену. Но ее проверил отец, подмены быть не должно. Да и как ее проверить, если он совсем не знает Изабеллу? «Империус наложить? Ладно, посмотрим, что будет». Интерпретировав его молчание как согласие, она поцеловала его, тут же разорвав поцелуй и облизав губы. «Ты точно девственница?» – спросил Рудольфус. Она рассмеялась. «Почти как Беллатриса». «Точно. А где научилась целоваться?» «На яблоках тренировалась». «Веришь, до знакомства с тобой поверил бы. А если правда, семейный омут памяти, там много всякого», – просветили его. «Понятно, но не все это сработает в жизни. Не зря Рудольфус выпил много противоядий, и не зря, пока она переодевалась, наколдовал пленку на тело». «Кто ты?» – спросил он, направив на жену свою волшебную палочку. «Твоя жена, Изабелла. Чем были обмазаны губы?» – спросил он. «Безумие страсти», – сообщили ему. «Дон Хуан предупредил, что после твоего развода у тебя могут быть проблемы. Про мой развод уже все в курсе?» «Нет, только мой отец, мать и я». «Изабелла, давай поговорим как взрослые люди, не пытаясь меня изнасиловать», — предложил Рудольфус. «У нас есть ряд вариантов», — сообщили ему. «Первый. Мы живем долго и счастливо, периодически рожая детей. Второй вариант. Я рожаю тебе одного ребенка, и договор выполнен. Можем жить фиктивным браком, ты найдешь себе любовницу, я — любовника. Третий вариант. Развод. Но это будет дорого и не факт, что твоя следующая жена будет лучше, а не втрое старше тебя». У Рудольфуса появилось желание использовать Империус. «Будешь со мной плохо обращаться, я убью тебя», — сообщили ему, вежливо улыбаясь и пряча глаза в пол, чтобы избежать легилименции. Рудольфус думал, какой-нибудь гриффиндорец бы поступил иначе, но где он, а где гриффиндорец? Да и честно говоря, все не так уж и плохо. «Первый вариант, Изабелла», — предложил он. «Думаю, что сегодня мы обойдемся почти без алхимии и прочего. Смой безумие страсти, выпей зелье плодородия и иди ко мне. Мне надо привыкнуть к твоим поцелуям. Качели можно не убирать, но в течение 9 месяцев надо сделать детскую». Глава 53. Новые фобии темного лорда. Богард, старик картина. Где-то под Лондоном успешно пряталось существо, способное в дополнение к множеству своих способностей, кроме нематериальности и чтения мыслей, видеть будущее. Существо, которое мы создали по своей неаккуратности из простого Богарта. Оно могло бы стать хорошим оружием, но как до него добраться? Ловить существующие тлаутли-пуцли глупо. Без захвата министерства мы не сможем в открытую проводить столь необходимую темную магию. Поэтому было принято решение создать новое существо. Только оно не создавалось. Мы полностью повторили весь рабочий журнал. Бобгарты либо дохли от обжорства, либо переставали есть лишнее, либо впадали в спячку. Казалось, вот он, путь разобраться с прорицательством, но у нас ничего не получалось, и мы не понимали почему, хотя и не прекращали попыток. Радовало только одно, перерасхода пленных не было, потому что бобгарты просто сводили жертв с ума, а потом пленных можно было использовать для жертвоприношения или разобрав на ингредиенты. Сегодня я решил навестить одну из наших баз, где мы работали над раскормом бобгарта. Обычная искусственная подземная полость под землей, под безлюдным лесом. Там вахтовым методом трудился десяток оборотней. В их обязанности входило закидывать надежно зафиксированную еду бобгарту. Сам бобгард был скован рунами против бобгартов и намного более сложными, которые должны удержать плаутли-пуцли в клетке, если оно, конечно, получится. «Я хочу посмотреть на исследуемого бобгарта», — приказал я трясущимся от моего вида оборотнем, держа на всякий случай палочку острием вниз. Охрана поклонилась, пряча взгляд, и я вошел в подземное помещение. Тюрьма для бобгарта представляла собой каменное помещение, все стены которого были исписаны рунами изнутри. Внутри, в круге из рун поменьше, должен находиться бобгард, которому левитации кидают парализованную еду, а когда еда сойдет с ума, левитации же забирают. Естественно, так заморачиваться с охраной простого бобгарта невероятно глупо, но мы ведь надеемся на успех эксперимента, на новые тлаутли-пуцли. И в этот раз мы его удержим. Зайдя в помещение, я понял две вещи. Автоматическая система мониторинга эксперимента себя не оправдала. Не было ни оповещения о внештатной ситуации, ни сработавших охранных големов. Также оборотни относятся к службе слишком безалаберно. По регламенту один из них должен всегда находиться в помещении на связи с остальными, но этого не было, а ведь я их предупреждал. Но это было не главное. Эксперимент явно удался. Мы получили из этого бобгарта нечто, только я не уверен, что мы хотели именно это. Почему я так уверен, что что-то произошло? Бобгард не ест тела жертв, он просто доводит до сумасшествия, питаясь страхом. То есть тела остаются на месте, их можно потом забрать и использовать еще раз в жертвоприношении. Здесь же тел жертв не было, ни тех, кто сошел с ума, ни тех, кого недавно сюда закинули. В центре фигуры из рун стояло то, чего там быть не должно. Вместо дымки бобгарта, там было то, от чего у меня зарябило в глазах. Выглядел некто словно иллюстрация на тему секс-меньшинств в магловском юмористическом сериале. Мантия, представляющая собой балахон цветов радужного флага. Шляпа, словно отнятая у кого-то из народов страны Оз. Туфли на высоком каблуке. Образ дополняла борода, которой мог позавидовать любой священник, только в нее были вплетены колокольчики всех цветов радуги. На фоне всего этого великолепия бузинная палочка, смотрящая в пол, как-то терялась. Выставку абсурда добавляла картина в руках Альбуса. Когда-то я хотел узнать свой страх, сняв с себя защиту разума. Я давно общался с бобгартом. Бобгард мерцал. То он показывал мне свою смерть, то как меня целует дементор, то разоблачение того, что я не Волан-де-Морт. Такое бывает, когда человек не знает сам, чего он боится. По идее, никакой бобгард не сможет пробить защиту окклюменции моего разума и будет выглядеть просто безвредным облачком черноватого дыма. Но сейчас бобгард принял вполне конкретный облик, и в свете последних событий, бою до Макроучи, встреча в министерстве, я не удивился тому, что увидел. «Ты феерический неудачник, Волан-де-Морт», — сообщил мне бобгард в виде Альбуса Дамблдора. Я не сомневался, это не настоящий Дамблдор. Как настоящий Дамблдор сюда попал? Как без Феникса обошел охранные системы и не поднял тревоги? Это, конечно, не дом Лестринджа и не мой дом под Фиделиусом, но все же, более того, я не чувствовал от этого Альбуса магии совсем, никаких магических щитов, ничего. Как должен себя вести Альбус Дамблдор? Немедленно напасть на меня, а пользуясь тем, что свидетелей нет, вспомнить молодость и запустить в меня аваду. Более того, я бы принял абсолютно любое поведение Альбуса, кроме того, которое он демонстрировал, глупее было только пытаться меня соблазнить. Альбус стоял, держа бузинную палочку острием вниз, максимально расслабленный, словно приветствуя внука в своем доме. При этом он опирался на картину, как на комод в своем доме. Причем картину я узнал. Я пытался с ее помощью убить Аластера Грюма. Но я трезво рассчитывал свои шансы и учел статистику прежних покушений на Аластера Грюма, и поэтому сделал в картине незадокументированную функцию. Фактически, Эта картина как рыбка Лили, заклятие с подпиткой от заклинателя. То есть чары на картине работают, пока жив я. Значит, если я умру, они исчезнут. То есть эта картина – надежный индикатор моей смерти. Я предположил, что она заинтересует Эльбуса и он не станет ее уничтожать. А если мои дела пойдут совсем плохо, то я благодаря вложенному сюрпризу смогу отдаленно деактивировать подпитку картины магией, и чары распадутся. Любая экспертиза покажет, что чары теперь не активны, потому что умер их автор. И тогда у моих противников будет доказательство, что я мертв. Такой вот экстренный план заметания следов на случай провала и бегства. Не узнаешь? Извини, бороду подровнял. А картину узнаешь? Спросил меня Альбус. Очень хотелось связать это существо, но кто его знает, как оно реагирует на магию. Вдруг вместо того, чтобы его надежно связать, я его убью или выпущу. Поэтому я запустил каскад сканирующих заклятий. А существо меня заинтересовало, оно похоже влезло в какие-то мои мысли сквозь защиту, значит, надо разобраться, как оно это делает. Картина выглядела как моя, та же лужайка, то же строение вдалеке. Нужно тянуть время, пока придет отклик от сканирующих заклятий. Меня интересует не картины, а ты. Что ты такое? Спросил я. Пришел отклик от сканирующих заклинаний. Они видят могучую, но искусно замаскированную магию. Ты даже не представляешь, насколько мне приятно быть твоим Бобгартом. Но мне бы хотелось поговорить с тобой, ответили мне. Ситуация начала мне нравиться все меньше и меньше. Это либо Альбус, либо неправильный Бобгард. В любом случае пора исполнять мой коронный прием. Помещение было защищено от аппараций, поэтому я просто позвал своего фамильяра. Идея была проста: убегу отсюда, а потом пошлю кого-нибудь внутрь разобраться. Если он выживет, пойду сам, если нет, пошлю отряд. Людей-оборотни, големов, дементоров, инферналов. У противника должны быть слабости. Если я эти слабости не найду, взорву всю лабораторию. Я мгновенно ощутил связь с Нагайной и позвал ее к себе. Она исчезла из моего дома под Фиделиусом, чтобы мгновенно появиться здесь. В правой руке я держал палочку, направив его на существо, а за левую меня схватила Нагайна. Нагайна полыхнула пламенем, чтобы уйти отсюда, но осталась на месте, сидя на моем плече. Мгновенно всю внутреннюю поверхность помещения покрыл странный барьер. Вот теперь я ощутил своего противника. Сомнений в личности директора Хогвартса быть не должно. Похоже, я в ловушке. Альбус, спросил я, призывая все самые сильные защитные чары, синхронно с этим ища бреши в его защите. При этом готовился отражать его атаку и уклоняться от авад. Для этого надо быть готовым наколдовать десяток трансфигурированных щитов. Одно я понял точно. Либо это очередной Бобгард-мутант, либо это Альбус Дамблдор. В любом случае, мне здесь делать нечего. Похоже, он очень быстро поставил барьер против перемещения Феникса. Но меня пока не атаковали, хотя я уже без сканирующих чар ощутил одуряющую мощь защитных заклинаний. Одни из них прикрывали Альбуса, другие шли по внутренней поверхности зала, мешая мне убежать. Несмотря на то, что Альбус находился в центре монструозной конструкции из наших рун, он не испытывал никакого дискомфорта. «Здравствуй, Альбус. Ты пришел обсудить условия своей капитуляции, или желаешь отдать что-нибудь, чтобы вернуть своего брата? А может быть, ты наконец вспомнил, что Макглы сделали с твоей сестрой и понял, что мы с тобой – естественные союзники?» – спросил я, делая хорошую мину при плохой игре. При этом я позвал своих сторонников. Как он сюда попал, и почему не атакует, и зачем принес картину? Хотя, это же Альбус, у него такая репутация, что он мог мне и конфет предложить. «Здравствуй, Волан-де-Морт, твой талант мясника и маньяка меня удивляет. Как ты сумел додуматься до того, чтобы скармливать людей Бобгарту, которого обработали темной магией? Ты хотя бы пробовал эксперименты на клетках людей или выращенных искусственно органах?» Происходящее напоминало галлюцинацию. Альбус говорит со мной, вместо того, чтобы атаковать. Но это можно использовать в своих целях. Я не верю, что мне удастся его завербовать. Мне не удалось сбежать. Единственный вариант – убить его. Но зачем сражаться с ним один на один? Вот я уже второй раз зову подмогу. Для качественной коммуникации с пожирателями смерти необходимо тело с черной меткой. Но ряд самых простых сигналов мне как автору можно подать и без другого пожирателя. Вот сейчас я использовал сигнал «Все ко мне». Идея была проста, здесь не косой переулок. Да, Альбус сюда незаметно проник, но он один. А скоро сюда явится толпа пожирателей. Черную метку имеет не только внутренний круг, но и другие маги. Возможно, часть не придет, часть опоздает, а некоторые прихватят с собой големов, мертвецов или оборотней. Но даже если явится только магов 50, Альбусу должно хватить, ведь и я не собираюсь в потолок плевать. Бузинная палочка безусловно большое подспорье, но нам надо победить не бузинную палочку, а ее смертного носителя. Остается вопрос, как сюда попадет подкрепление, но я думаю, что чары директора направлены на то, чтобы не дать никому сбежать, а не попасть сюда. На крайний случай, сломают снаружи. Может быть, я не прав, но тогда появится шанс сбежать. Я по-прежнему не понимаю твоих мотивов, сообщил Альбус. Гордыня, игра в Бога, страх смерти. Может быть, ты мне объяснишь, все для величия чистой крови, прокричал я. Давай поиграем в игру. Пока ты развлекаешь меня интересной беседой, я не нападаю. Как только ты начнешь говорить то, во что не веришь, я начну бой. Ты на себя очень много берешь. Но если кому-то и выгодно тянуть время, то мне. Это ведь я жду подкрепления. Нужно поддержать разговор. Тебе жалко людей? Количество жертв в гражданской войне магов в Англии измеряется пятизначными цифрами. Почти все – маглы, в основном из других стран. Ежегодно от последствий табакокурения умирают миллионы. Разве тебе не логично направить свои таланты на то, чтобы спасти как можно больше людей? А ведь есть еще аварии в транспорте. И главная проблема, которая не минует и тебя – смерть от старости. Ты, Альбус, постоянно заботишься о капле, в то время как тебя окружает океан, сказал я. Из твоих слов я могу предположить, что твои действия обусловлены сочетанием возможности и безнаказанности, приправленные страхом. Ты ведешь себя как животное, которое ищет для себя лучших условий, игнорируя всех остальных, ответил мне Альбус. Клятая развернутая философия. Альбус, все мы ищем для себя лучших условий. И если вероятность наступления наказания ниже ожидаемой выгоды, совершается деяние, в том числе преступление. Это просто арифметика, сообщил я очевидное. Весь человек укладывается в понятие стимул-реакция, то есть все, что делает человек, он делает только ради себя. В твоих рассуждениях есть ряд изъянов. Как же любовь? Человек может пожертвовать собой для других. Инстинкт размножения – это то же самое, что инстинкт самосохранения. Человек стремится выжить, просто он так устроен. А размножение? Каждый ребенок содержит половину твоих генов, поэтому с точки зрения арифметики без разницы, выживешь ли ты, или двое твоих детей, или четверо внуков. А вот трое детей уже выгоднее, чем твоя жизнь. В этот раз человек просто жертва эволюции. Своеобразный взгляд, ответил Альбус. А помощь посторонним людям, человек может сделать нечто, не ожидая награды. Я не фанатик, Альбус. Я ничего не буду делать ради духовной валюты. Если у тебя есть конкретные предложения, давай обсудим, сказал я. Зачем люди помогают друг другу в повседневной жизни? Тысячи причин, продолжил я. Самая простая, когда бежишь от Нунды, не надо бежать быстрее Нунды, надо бежать быстрее самого медленного убегающего. То есть помощь друг другу, это создание безопасного буфера между собой и проблемами. Да и люди не счеты. Они используют не подлинную информацию, а самую вероятную оценку, что могут использовать. Поэтому их оценка событий не всегда совпадает с фактическим содержанием. Во многих случаях их альтруизм – просто неверная оценка системы свой-чужой. С точки зрения арифметики, живая природа устроена так, что ее обитатели стремятся обеспечить выживаемость максимального количества своих генов вне зависимости от того, в чьих телах они находятся. Люди следуют чувствам, а чувства рассчитаны на абсолютно другие условия проживания и численность людей. Именно неверная оценка свой-чужой и порождает альтруизм. И чем больше в человеке гордыни, тем уникальнее он себя считает и тем сильнее он склонен спасать себя, прикрываясь другими, предположил Альбус. Именно так в твою схему укладывается крайний эгоизм. Если ты бессмертен, то тебе ни к чему жертвовать собой ради других, даже своих детей, сообщил я. Ты ведь где-то в глубине разума и сам все понимаешь, Альбус. Два пути к вечной жизни в этом мире. Часть тебя живет в других или ты не умираешь. Очень однобокий взгляд на жизнь. Я говорю тебе про квадрат. Ты мне про четыре отрезка. Слизеринцев называют эгоистами, на самом деле у них просто узкий круг своих, ради кого они могут рисковать жизнью. Обычно это семья. В твоем случае, весь мир замкнут только на одного человека, на самого себя. У гриффиндорцев наоборот, широкий круг своих, включая вообще всех людей, поведал мне директор. Забавно, что два столь разных факультета столь похожи, но в твоих умозаключениях есть ряд ошибок. Твой эмоциональный нигилизм я не могу исправить. Ты просто посмеешься, услышав про сострадание или про то, что будь немного иначе, ты мог бы оказаться на месте своих жертв. Поэтому я зайду с другой стороны. Ты уверен, что ты бессмертен? Уверяю, пытались не умирать очень многие, и никому не удалось, разница только в числе тех, кого они утащили за собой. Надеешься на темную магию? Массовые убийства и месть иногда получались, но что-нибудь путное – никогда. Более того, ты все делаешь в предположении, что смерть – окончательный конец. Это не так, вот только не надо мне говорить, Том, смерти нет. Смерть реальна, и я в отличие от тебя с ней борюсь, а ты просто сдался, приняв ее за факт. Ты считаешь меня животным, которое использует свои силы, чтобы получше устроиться, а сам просто плывешь по течению, не пытаясь ничего изменить. Смерть реальна, но это не конец. Я посмотрел на него как на умалишенного. Где же мои бойцы? Не веришь? А если я смогу тебя убедить? Спросили меня. Не понял, тебе это не удастся, поведал ему я. Польсти мне. Представь, что у меня это получилось, сказали мне с доброй улыбкой. Думаешь, тебе удастся показать мне театральное представление, а я расплачусь и сдамся? Альбус устало вздохнул. Где же мои бойцы? Я уже четвертый раз сигнал посылаю, кто-то должен был прийти. Я не чувствую ни атаки на защитный купол, ни попыток экстренно связаться со мной. Неужели старик как-то временно заблокировал сигнал? Ладно, если подкрепление не идет к Волан-де-Морту, то Волан-де-Морт идет к подкреплению. Альбус, может быть, выйдем? Не хочется заливать твоей кровью лабораторию, а то я не знаю, что у тебя снаружи полтора десятка оборотней, сообщили мне. Ты жестокий и безразличный к другим человек, закостеневший в своих убеждениях, и хоть таких, как ты, немало, это ничего не меняет. Ты мог бы жить как хотел, но ты начал убивать других, и мне придется остановить тебя, сказали мне тоном судьи из Визингамота. Попробуем второй дубль. Может, сразишься со мной честно, без использования бузинной палочки, предложил я. Только после того, как ты совершишь акт самоубийства, ответил мне Альбус. Но прежде чем мы начнем, я бы хотел тебя спросить, раскаиваешься ли ты в чем-нибудь? Спросили меня. Да, раскаиваюсь. В том, что сюда пришел, и что у меня слуги-идиоты не могут явиться на мой зов. Но не мог же Альбус всех перевербовать? Или он сумел как-то заглушить сигнал, что шел к пожирателям? Но больше всего я раскаиваюсь в том, что бузинная палочка у тебя, а не у меня. В любом случае, пора заканчивать. Делая вид, что я задумался, я сделал единственное, что еще не пробовал. На миг перешел на астральное зрение. Увиденное мне не понравилось. Стандартные узоры мозгошмыги и прочая ерунда, но картину в руках Эльбуса с моими глазами соединяло два жгута, и по ним по направлению ко мне ползли какие-то бусинки, причем они были уже близко. Обманка или что-то опасное? При помощи темных лезвий и копья драконоборца я ударил по связующим жгутам и по бусинкам, но мои заклятия просто прошли сквозь цель, как при попытке убить вызванного воскрешающим камнем, и ударились в стену лаборатории. Защита Дамблдора выдержала, но заискрилась. Бусинки продолжили двигаться ко мне. Перейдя на магическое зрение, я начал бой. Пора прорываться отсюда. Как раз я максимально разогнал себя магией. Я все это время не просто трепался, я готовился, держа палочку Фрэнка Лонгботома острием в пол. В старика полетели множественные авады. Зажглось сразу два моих адских огня, принявших вид гигантских змей. Одна прыгнула на Альбуса, вторая – в сторону стены лаборатории, пытаясь пробить мне выход на свободу. В довершение этого я наколдовал огромного, телесного антипатронуса, принявшего вид обскура. Увы, Альбус тоже готовился. Воздух наполнился трансфигурированными предметами. Практически весь объем помещения оказался забит трансфигурированными предметами. Ни одна из авад его не достигла. Одна из змей из адского огня сумела достигнуть внешнего контура защиты Альбуса, другая – стены помещения, но оба заклятия адского огня были повергнуты. У антипатронуса дела были лучше. Раз за разом сквозь него пролетал ярко сияющий патронус Феникс, но антипатронус держался, после каждого контакта с патронусом Альбуса уменьшаясь в объеме. Решив, что какими бы идиотами не были охранники, они должны вызвать подмогу в случае внештатной ситуации, я наколдовал источник тьмы, целясь в стену, в надежде ее пробить и таким образом подать сигнал своим. Тщетно, ничто не могло достигнуть стен. Поскольку сейчас я не видел картину из-за трансфигурированного хлама, я решил вновь активировать астральное зрение, чтобы проверить, что связь прервалась либо из-за отсутствия визуального контакта, либо вследствие того, что по связи прошелся адский огонь. Но связь оказалась на месте, более того, бусинки были уже в метре от моего лица. Проклятие через взгляд, неужели Альбус распотрошил Василиска и сумел придумать нечто особое? Я пробовал наколдовать барьер, пробовал не смотреть, но бусинки продолжали двигаться с постоянной скоростью. Лучше перестраховаться. Не прекращая атаки на Альбуса, я наложил на себя обезболивающее заклинание, а потом просто телекинезом раздавил себе глаза. Сражаться, будучи слепым, очень плохая идея. Есть специальные чары, аналогичные радару, но Альбус сможет мгновенно забить их помехами. Поэтому я продолжал бой, наблюдая за ситуацией глазами Нагайны. К сожалению, Нагайна не владела астральным зрением. Вскоре настал момент, когда бусинки должны были бы коснуться моих глазниц, и я почувствовал, что тело словно хочет отпарировать неизвестно куда. Я мгновенно подавил этот порыв, не прекращая закидывать Альбуса черными сферами, за которыми летели круциатусы. Альбус призвал какую-то полупрозрачную защиту, которая приняла черные сферы, а круциатусы были ликвидированы, когда уперлись в какой-то трансфигурированный кокон на расстоянии пару футов от тела Альбуса. А тело опять захотело куда-то аппарировать, и в этот раз помешать этому было намного тяжелее. Но бой не думал останавливаться. Альбус ушел в глухую оборону, словно что-то ждал. Я взмахнул руками, и с палочки в Альбуса полетели черноватые брызги, которые должны были уничтожить картину, но он принял их на свою защиту. Моя атака была поглощена беловатым свечением от него. Его защита выдержала, а я в ответ получил новый луч белого цвета из бузинной палочки. Луч устремился к моему фениксу, уперся в наколдованную мной грязно-черную защиту. На какой-то миг был паритет, но вскоре поле распалось, и луч стал проникать внутрь, уничтожать мои другие защиты, теряя при этом мощность. Третьей защиты как не бывало. Я попытался было провести самодиагностику и избавиться от неизвестного проклятия, которое я получил, посмотрев на картину, но я не чувствовал на себе никаких воздействий. И я снова боролся с попыткой аппарации, в этот раз чуть расщеп не схватил. Наложил на себя антиаппарационные чары, заблокировал перемещение порталом. Тело по-прежнему пыталось куда-то переместиться. Я окутался самыми мощными защитными чарами, словно стоял в столбе черного воздуха. В Альбуса и его картину летели все новые и новые заклятия. Перст смерти. Сероватый череп устремился к Альбусу, чтобы разбиться в окружавшей его золотой дымке. Дыхание смерти. Сероватая торнадо рассосалась, встретив на своем пути золотистые искры. Но наконец-то случилось то, чего я ждал. Здесь было использовано слишком много могучей магии. Купол, которым Альбус накрыл зал, начал разрушаться. Мгновенно я почувствовал множественные вызовы по черной метке. Подчиненные пытались уточнить, насколько все серьезно. Отлично, связь есть, но уйти по-прежнему не удается, и мешают неизвестные чары Альбуса. Но не успел я обрадоваться, как меня накрыло новое ощущение. Я словно стоял у входа в огромный туннель. Казалось, что можно сделать шаг вперед и перенестись неизвестно куда. Естественно, я не стал это делать. Приняв такое приглашение, можно запросто оказаться в Нурмингарде. Мне пришло в голову попытаться схлопнуть этот туннель. Я кинул перед собой ряд темномагических заклятий и с ужасом заметил, что они просто исчезли. Вслед за заклинаниями эту судьбу повторили все мои амулеты-гранаты. Как прервать почти сформировавшийся канал переноса куда-то? Левой рукой я стянул с шеи хроноворот и кинул его перед собой. Едва он начал растворяться в воздухе, его настигло мое заклятие. При разрушении хроноворота образуется облако осколков, содержащие начинку хроноворота, песок времени. Песок времени быстро растворяется, все попавшее в него старится, если не прикрыто особой защитой. Я надеялся, что этот прием позволит ликвидировать тоннель перехода, но нет. Обломки хроноворота и песок начали перемещаться неизвестно куда, но мое согласие для перемещения было не нужно. Не помогло и активное перемещение. Я почувствовал, как меня затягивает куда-то. Я попытался удержаться, приклеив себя к полу, пробив пол на пару метров вниз при помощи плети крови и зацепившись за упавшую балку невидимым хлыстом. Но это не сработало. Тело мгновенно деформировалось, став подобным призраку, вызванного воскрешающим камнем, и на умопомрачительной скорости потянулась в сторону Альбуса. Через миг я на скорости влетел в картину в руках старика. Я ожидал, что окажусь в жерле вулкана или в Нурмингарде, или хотя бы буду скован, как посмертный портрет. Но глаза Нагайны говорили, что я в нарисованном в картине пейзаже. Я быстро проверил себя на ментальное воздействие. Чисто. Потом попытался перенестись домой аппарацией. Не получилось. Перемещение фениксом не сработало так же, однако прыжок вперед на 10 метров сработал. Я отправил сигнал всем меченым, он пошел, но ощущалось это как будто вместо обычных слов я пытаюсь общаться китовой песнью. Сообщение получилось такое тягучее и растянутое. Также причудливо я ощутил ответ от пожирателей. Причем смысл сообщения от меня ускользал. Я запустил сканирующее заклинание и вскоре получил результаты. Я находился на площадке диаметром пару сотен метров, большую часть которой занимала лужайка и лес. У края имелось сооружение, похожее на маяк. При перемещении я уперся в край участка. Именно в край, непрозрачный купол. Я не видел то, что за краем, никак не мог выйти туда, переместиться или взаимодействовать с тем, что теоретически есть за краем. Каких бы то форм жизни, кроме микробов, что я принес с собой, обнаружено не было. При внимательном рассмотрении оказалось, что растения неживые, это просто плод трансфигурации, трехмерные модели. Воздух присутствовал, но не возобновлялся. Хороших новостей было две. Я ощущал магию, она текла по мне с обычной скоростью, и сила гравитации была на месте. С высочайшей долей вероятности Альбус сумел сделать что-то вроде пространственного кармана и засунул меня сюда. Правда, я не понял, как и почему именно сюда. И либо я ничего не смыслю в пространственной магии, либо это не совсем пространственный карман. У меня же были защитные чары, отвечающие за невозможность принудительной транспортировки меня, и они на месте. Интересно, я сам поддерживаю пространственный карман, в котором нахожусь. Он схлопнется только с моей смертью или когда исчерпается энергия, которую вложил Альбус. Очень не хочется проверять, как я себя почувствую, если пространство сожмется в точку. Пока я думал, я сделал себе порез на левой руке. Несколько небрежных взмахов палочкой, и в пустых глазницах застывают два сгустка крови. При помощи магии можно вернуть уничтоженную часть, если уничтожена не темной магией. Честно говоря, с глазами будет непросто, пару дней мне придется побыть слепым. Можно было восстановить глаза и быстрее, но у меня нет ни специальных зелий, ни инструментов, ни жертв для ритуала. Поскольку выбраться отсюда не удалось, я решил готовиться к бою. Выпил зелий, ставил новые защиты. Однако ничего не происходило часа два. Я уже начал вновь пробовать на прочность края своего мира, но результат был один. Любые заклятия, даже непростительные, входили в край мира и куда-то исчезали. Руны на поверхности рисовались, но барьер они не взорвали и не рассеяли. Однако трансфигурированные предметы, Нагайна и мое тело упирались в преграду, не получая никаких повреждений. Какая-то пространственная аномалия. Наконец Эльбус вспомнил обо мне. Я почувствовал, как тело захотело аппарировать, и с трудом подавил это желание. Так можно запросто оказаться перед расстрельной командой. Не хочу я второй раз уходить неизвестно куда. Больше всего испытываемые мной ощущения напоминали нечто среднее между легилименцией и связью через черную метку. Я начал бороться, желая остаться здесь, заново прикрепившись к грунту заклятием вечного приклеивания и многочисленными магическими и материальными жгутами. В ходе короткого волевого поединка я понял, что сегодня не мой день. Еще пару минут и я опять перемещусь. Предположим, Альбус сделал контейнер для транспортировки темного лорда. Значит, этот контейнер надо сломать от безысходности, изнутри. Я вспомнил один из последних уроков своего учителя темной магии. Я сотворил заклятие пожиратель материи. Из моей палочки вывалилась черная клякса размером с яблоко, которая начала уничтожать все. Деревья, землю, воздух. Оставался только вакуум. При этом сама клякса быстро росла и через миг уже была размером со слона, секунды через три, с дракона. Я чувствовал, как по мере ее роста я теряю все больше магии, как сложнее управлять. Вот уже клякса со стадион, при этом она активно движется. Чернота причудливо разрасталась и двигалась, пожирая содержимое окружающего пространства. Чем больше она уничтожала, тем слабее становилось давление от Альбуса. Когда я уничтожил абсолютно все содержимое, попытки вытащить меня отсюда прекратились. Теперь надо избавиться от заклинания, Я его никогда до такого размера не раскармливал. Золотое заклинание, еще бы оно магические щиты так пробивало. Напрягая волю, я направил кляксу на край мира, и она исчезла, соприкоснувшись с гранью. Так я оказался один в нескольких кубических милях пустого пространства. На месте я держался только благодаря самолевитации. Воздуха больше не осталось, приходилось творить его магией. Жив я был только благодаря защитным чарам, включая замкнутый круг воздухообеспечения. Забавно, теперь я, сферический темный лорд в вакууме. Видимо, пора мне поиграть в космонавта. Часа через три мне удалось устроиться с комфортом. Я сотворил магический аквариум, дом из единственной комнаты кубической формы, длиной 3 метра. Внутри этой комнаты, укрепленной магией и моей кровью, поддерживалось атмосферное давление и пригодная для дыхания смесь газов. Там я сидел с Нагайной и думал, что делать. Для начала попробуем дозваться до пожирателей смерти, убедить их не паниковать и попытаться добыть важную для меня информацию. Однако я почувствовал неудачу. Нет, связь была, но она напоминала испорченный радиоприемник. Бесконечный свист помех. Нужно разобраться со связью, я что-нибудь придумаю. Пов Альбуса Дамблдора. Альбус сидел в своем кресле, вертел в руках бузинную палочку и думал о том, что же получилось. Все прошло не совсем так, как планировалось. Волан-де-Морта слишком долго не затягивала в картину. Хорошо, что тот понадеялся на подкрепление и не ожидал, что Альбус сможет ненадолго заблокировать вызов по метке, если будет находиться недалеко от автора чар. Волан-де-Морта не удалось в нужном месте вытряхнуть из картины, да и сам сигнал связи с пространственным карманом был полностью потерян. Так что Волан-де-Морт жив, но неизвестно где. Альбус, я понимаю, конспирация, и еще раз конспирация, надрывался Аластер Грюм. Я уже давно не задаю вопросы что и зачем, но всему есть предел. Сначала ты при мне вбухиваешь в картину посредством бузинной палочки столько энергии, что хватило бы в Азкабане сотню сквозных отверстий размером с человека сделать, а потом велишь мне сжечь эту картину в адском огне. Я так и сделал. Зачем, Альбус? В воцарившейся тишине Аластер Грюм ждал ответа, но был вынужден отвлечься на сигнал своего связанного амулета. Пробурчав что-то в ответ, Грюм деактивировал амулет и с восхищением уставился на Альбуса Дамблдора. Альбус, мне тут сообщили, что у всех пленных пожирателей смерти 34 секунды назад пропала черная метка, а потом появилась вновь. И что зафиксировано место, раздолбанное темной магией, откуда ты прибыл? Причем магическая дуэль длилась только несколько секунд. Как это понимать? Мне удалось встретиться с Волан-де-Мортом. Один из оборотней предал его, и я проник в лабораторию пожирателей, где они откармливали Богарта. Там я деактивировал защиту, замаскировался и стал ждать, в надежде, что туда рано или поздно придет кто-то из офицерского состава его организации. Каково было мое удивление, когда туда пришел сам Волан-де-Морт. Это я уже понял. Я всегда верил, что ты сможешь с ним справиться. Только странно, что ты не только ран не получил, но даже не устал, и управился в несколько секунд. Порадуй меня, скажи, что сам знаешь, кто был слабаком. Сегодня темная магия в исполнении лорда его лично не впечатлила, но этому может быть много причин. Ел мало каши, поделился своей Эрикху с оборотнями, временный откат от экспериментального ритуала. К сожалению, я не могу сказать, что темный лорд побежден. Он вернется, может быть через час, может быть через год, может быть, никогда. То есть ты его сегодня победил, уточнил Грюм. Мы просто сражались. Я ушел сюда, а где он, мне неизвестно. Но уходил он абсолютно здоровым, я его ни разу не задел. Если не учесть пару незначительных ран, которые он себе сам нанес. В свое оправдание, могу сказать, что Волан-де-Морт тоже не знает, где он. Альбус, давай объявим о победе. Чтобы опровергнуть это, пожирателям придется показать живого темного лорда, а когда они этого не смогут, по ним ударит паника. Может быть, передерутся между собой, может быть, организация расколется и часть начнет сдавать своих под гарантии неприкосновенности. Мы будем очень бледно выглядеть, когда он вернется. Так что давай отложим праздник и награждение до того момента, когда у нас будет его тело. Никогда он вернется. А если вернется? А если тебя волнует общественное мнение? Давай слепим какой-нибудь мякиш из хлеба и скажем, что это он сам знаешь кого победил. Например, сам знаешь кто не сумел заводить какого-нибудь магла, потому что в нем оказалось слишком много любви? Нет, Аластер. Ладно, попробую зайти с другой стороны. Если я начну сжигать картины, это поможет нашей борьбе, я могу прямо сейчас аппарировать в Макдловский музей. Нет, Аластер, иди работай. Автора сожженной мной картины под усиленную охрану и засад побольше вокруг него. Чуть что, зовите меня, не стесняйтесь. Найди мне Лавгудов, я думаю, они могут быть в плену у Волан-де-Морта. Альбус был готов покляться, что его противник под конец увидел воздействие картины, но слишком поздно. А кто в Англии есть из видящих, кроме тех, кто безвылазно сидит в отделе тайн? Только Лавгуды. Я пока пошлю Северуса узнать, что творится у пожирателей, как только скину воспоминания в омут памяти. И это поможет нам одержать победу? Со скепсисом поинтересовался Грюм. Да, ответили ему. Когда Аластер удалился, Дамблдор в задумчивости стоял над омутом памяти, делясь с ними последними воспоминаниями. Исходя из тех фактов, которые он собрал, историю Тамариддла можно считать завершенной. Очередной темный маг загубил свою личность и душу, хотя он и не понял, как. Очевидно, это произошло еще в конце прошлого года. Другая палочка, другой антипатронус, другой фамильяр, небольшая корректировка политического курса, интерес к оборотням, интерес к маглам, интерес к магловской технике, маскировка на лице, скрывающая человеческую внешность. Как никто больше не догадался, больше демаскировать себя можно было только слушая на собрании пожирателей магловскую музыку. А вот история темного лорда Волан-де-Морта продолжается. Темный лорд умер, да здравствует темный лорд. Кто же ты? Зачем ты продолжаешь его дело? Просто жадность или в тебе есть нечто от Тома, и что намного важнее, как тебя остановить? Альбус был уверен, Том Реддл создал крестражи, но в каком виде и с каким функционалом крестражи достались его преемнику? Ни в каком, в неизменном, нечто среднее, загадки во тьме. Но вот одно отличие между старым и новым темным лордом очевидно. Тому Реддлу было не жаль не только других, но и себя. Даже зная он о негативных эффектах крестражи и темной магии, это бы ничего не изменило. Этот, не такой, новый темный лорд боится накопления Эрикху и борется с этим. Он бережет себя от необратимых последствий. Он даже свои глаза побоялся уничтожить темной магией, опасаясь, что не сможет их восстановить. То есть непоправимых жертв от нового Волан-де-Морта ждать не следует, вряд ли он создаст новые крестражи. Альбус закрыл омут памяти и сел за кресло. «Входи, Северус», — вежливо приказал он. «У меня для тебя дело». Конец пов Альбуса Дамблдора. «Вот уже третий месяц я существую в своей тюрьме, и пусть моя магия по-прежнему со мной, и я за три дня вырастил себе новые глаза, я не могу найти выход и продолжаю существовать в этой пустоте, создав себе при помощи вечной трансфигурации жилье, смахивающее на модуль космической станции, которое я поддерживаю рунами левитации на собственной крови. Иногда я выхожу из своего дома и пытаюсь выбраться из этого мирка. Я перепробовал все, что знал, но стены моей тюрьмы неразрушимы. Заклятие не наносит ей вреда, трансфигурированные предметы ломаются об нее, ритуальный нож отскакивает, ногти на руках мне уже надоело выращивать. Перемещаться аппарацией Фениксом я могу только в пределах своей тюрьмы, и даже на Гайне не под силам отсюда унести меня. Я зову пожирателей смерти, пытаюсь отдать им приказы, не паниковать и искать меня, но чувствую, что сигнал уходит искаженным. Я чувствую экстренные вызовы от своих слуг, оставшихся где-то там. Они мешают мне спать и отвлекают от очередных попыток сбежать, но понять смысл их сообщений я не могу. То есть связь есть, но передать по ней ничего нельзя. В принципе, все не так уж и плохо. В Азкабане было бы хуже. У меня была бы камера поменьше, я бы не мог колдовать и там были бы надоедливые дементоры. А здесь даже есть собеседник, Нагайна. Но было бы лучше, если бы я здесь с Беллатрисой оказался. Я вновь и вновь бился в стены своей тюрьмы. Очень хотелось применить жертвоприношение, но здесь нет объектов для жертвоприношения. Только я и Нагайна. А Нагайну я убивать не хочу. Может быть, со временем чары Альбуса ослабнут и она сможет меня переместить. Зато кровопускание стало моим хобби. Я уже могу называть себя почетным донором. Жаль только кончилось все кровотворное. Но ничего, я уже близок к тому, чтобы в трансфигурированном котле, в наколдованной воде сварить кровотворное зелье по новому рецепту, куда входит моя кровь, волосы, ногти, перья и чешуйки моего фамильяра. И больше ничего. Альбус Дамблдор, кто же ты такой? У меня такое ощущение, что он наследник Слизерина, а я в лучшем случае умный гриффиндорец. Если бы ты знал, как я тебя ненавижу, если бы моя ненависть равнялась моим магическим силам, Альбус бы умер прямо сейчас. Может быть, когда он пытался меня отсюда вытащить, не стоило противиться и рискнуть вступить в бой с ним и его приспешниками. Зря я выкинул хроноворот, ой, зря. Надо будет всегда с собой второй носить. Сейчас я на трансфигурированных глиняных табличках писал список того, что я сделаю, когда убегу отсюда. Так, туалетная бумага с колдофота Дамблдора. Что бы еще придумать? Надо бы сделать новый текст к вкладышам для шоколадных лягушек с Альбусом. На другой стопке глиняных табличек я писал список того, что должен всегда носить с собой. Список возглавила Пандора Лавгуд, которую я именно сегодня в трансфигурированном виде оставил в своем доме, а следом было все, включая жертву для темной магии и ингредиенты для зелий, а также сублимированная еда сроком на 10 лет. Последний пункт был несколько раз подчеркнут. У меня с собой были зелья, у меня были амулеты и артефакты, но не было еды. Хоть бы крошка хлеба, которую можно было бы увеличить в объеме. Хоть бы одно семечко пшеницы. Ладно, не будем о грустном. Альбус, какая же ты сволочь. Думал он примерно так. Я не буду убивать темного лорда, я же не убийца. Я просто запру его вместе без еды и воды. И не буду кормить. Я не виноват, что он умер. Смотрите, ведь поступления некроэнергии нет. Вот сразу видно, что переобщался с Гриндевальдом и идеи о концлагерях не забыты. Хозяин, вам пора тренироваться, сообщила мне Нагайна. Минутку, дорогая, давай я тебе стихи прочитаю, как хотите, хозяин. Когда Том был в России, он использовал самый простой способ изучения языка. Ритуал на основе жесткой легилименции по отношению к носителю языка. Жертвой был выбран Магдл. И этот Магдл знал пару стихов на русском. Вот, например, это «Пленный рыцарь». «Молча сижу под окошком темницы. Синее небо отсюда мне видно. В небе играют все вольные птицы. Глядя на них, мне и больно, и стыдно. Нет на устах моих грешной молитвы. Нету ни песни во славу любезной. Помню я только старинные битвы. Меч мой тяжелый да панцирь железный. В каменный панцирь я ныне закован. Каменный шлем мою голову давит. Щит мой от стрелы и меча заколдован. Конь мой бежит, и никто им не правит. Быстрое время, мой конь неизменный. Шлема забрала, решетка бойницы. Каменный панцирь, высокие стены. Щит мой, чугунные двери темницы. Мчись же быстрее, летучее время. Душно под новой бронею мне стало. Смерть, как приедем, подержит мне стремя. Слезу издерну с лица я забрала. Хозяин, а кто такой рыцарь? Спросила меня Нагайна. Это как Альбус, только в железе, ответил я. Бородатый пидорас в железе? Попыталась уточнить Нагайна. Да, Нагайна, именно так, с усмешкой сказал я. Без Нагайны пришлось бы себе попугая трансфигурировать и тренировать его говорить. Я не понимаю, хозяин. Вы говорили, что Альбус вас поймал. Значит, вы тоже пидорас? Спросила Нагайна. Нет, я феерический неудачник. Давай не будем о грустном, особенно об Альбусе. Может, поедим, хозяин? Спросила меня Нагайна. И почему у меня фамильяр не свинья? На фразе про еду меня слегка передернуло. Еду нельзя наколдовать. У меня нет ничего, из чего можно вырастить еду. У меня нет даже банки консервов, чтобы увеличивать ее объем и протянуть хоть немного. Я бы ел Нагайну, а она потом бы опять возрождалась, но фениксы несъедобны. Сотворив обезболивающее заклятие и чары против кровотечения, я сотворил из воздуха обычный нож. Несколько ударов ножа, и моя рука лишилась солидного куска мяса. Серия взмахов палочкой, и шмат мяса увеличился до размеров козленка. Часть мяса в сыром виде отправилась к Нагайне, которая начала есть, а другая часть отправилась запекаться уже для меня. Новая серия пасов палочкой, и моя рана зарастает без шрамов. Скорый объем тканей восстановится. Как же я тебя ненавижу, Альбус. А человечина и вправду похожа на курицу. Есть здесь нечего, а умирать не хочется. 3 месяца без еды никто не выдержит. Поэтому решение я нашел очень быстро. Автоканнибализм. К счастью, благодаря магии это оказалось возможным. А наколдовать воду в достаточных количествах просто. Зато теперь я знаю много способов готовки мяса. Жаль, что из приправ только поваренная соль, это можно наколдовать, как и воду. Возможно, это заключение и есть план Альбуса. На моем месте кто-то бы подумал, переосмыслил и раскаялся бы, но не я. Заключение лишь наполнило меня злобой к Альбусу, теперь это личное. Пойду посплю, потом потренируюсь. Мне снился сон. Я шел по разрушенным улицам Магловского города, под вечным туманом Англии и низким небом. Но тут в небе возник Альбус Дамблдор в виде ангела, а нимбом ему служила согнутая бузинная палочка, испускающая могучие потоки магии. Я приказал его атаковать, и мои войска кинулись вперед, ведомые мной, но Эльбус просто выдернул волосок из своей бороды, разорвал его пополам, пробормотал странное заклинание, и мы все мгновенно превратились в ничто. Проснулся я в холодном поту. Как же мне надоел этот Эльбус, даже во снах от него покоя нет, лучше бы как в прошлый раз приснилась голая Беллатриса. Эльбус, как ты это сделал? Понятно, что ты как-то переделал мою картину, но как? Это же как посчитать все кирпичи в Лондоне с точностью до одного, теоретически возможно, но на практике, нет. У меня есть только одно объяснение. Пока все гриффиндорцы в Хогвартсе получают пароль от гостиной, Альбусу достались пароли от реальности. Он их выучил наизусть и бубнит про себя, когда ему что-то надо. Так больше продолжаться не может. Пора превращать свою кровать в импровизированный омут памяти. Не хотел я этого делать, это словно признание, что я здесь надолго. Проблема в том, что руны нужно наносить на обычное дерево, а не на трансфигурированное. Ладно, для такого дела разберу и одну из своих волшебных палочек. Интересно, как там без меня? Идет ли гражданская война или все разбежались? Ищет меня хоть кто-то и насколько успешно? Лестринджи, Белла, Барти, Снейп, у Снейпа и Лили времени лишь неделя. Живы они или мертвы? Или Снейп что-то придумал, обошел клятвы, кинулся каяться перед Дамблдором, или использовал опыт работы с гомункулами, или просто слегка оттянул свою смерть? Как там Несси? Родила или нет? А Кроу? Как там Беллатриса? Вспоминает меня или ее уже на суде допрашивают? Надеюсь, суд будет освещать кто-то вроде Скитер. Это будет суд века. По показаниям Беллатрисы Лестриндж на ее свадьбе с сам знаешь кем присутствовал Садом Азабон Доминант, а потом я ничего не помню, но на следующий день между ног болело. Учитывая, что Садом Азабон Доминант — это прозвище Альбуса. Ну, потянуло старика под конец жизни на БДСМ. Бывает, любви все возрасты покорны. И даже жена Волан-де-Морта. Рудольфуса Лестринджа можно будет обвинить в том, что он – дегустатор жен для темного лорда. А Робастан Лестриндж очень хотел учиться, отдав все время учебе. Но единственный способ получить хроноворот – налет на отдел тайн. Как там мои крестражи? Что там с новым крестражем из добровольца? Как новая партия оборотней, маринующаяся у источника принцев? Надеюсь, с ней хватит ума их убить. Я рассчитывал одну партию держать у источника максимум на 2 месяца. Лестринджи хорошо следят за Горацием Слизнартом и за Аберфордом Дамблдором, особенно за Аберфордом, он теперь особо опасен. Но веселее всего будет, если дойдет до суда над Лили. Интересно, я был достаточно убедителен, когда представлял доказательства, что ее муж умер из-за Альбуса. Вот смеху-то будет, если она на суде скажет, что я хороший. Сыворотка правды позволяет узнать правду, точнее, то, что подсудимый считает правдой. Я помню, Том в молодости развлекался, сводя людей с ума легилименцией и допрашивая их сывороткой правды, они такой бред говорили. Хотя нет, веселее всего будет, если ей предложат порулить организацией в мое отсутствие. А еще во мне живет надежда. Надежда, что в этом мирке время течет иначе. Может быть, иначе медленнее. И когда я отсюда выберусь, никакого Альбуса уже не будет. Главное, человечество не пережить. А может, время течет иначе быстрее, и годы здесь, секунды в реальном мире, и моего отсутствия никто не заметит. Так себе гипотезы, но не зря же я разбил хроноворот. Да и Альбус должен был меня попытаться почти сразу отсюда вытащить, а почему-то я почувствовал его атаку только через 2,5 часа. Пора сосредоточиться на деле, закончив психологическую разгрузку. Сначала я пытался переместиться прочь, нагайно или самостоятельно. Потом я кидал заклинания в грань своего мира. Я уже давно бросил надежду пробить грань. Теперь я просто наблюдал в магическом и астральном зрении за поглощением заклинаний, надеясь найти систему. Но проблема не в отсутствии системы, проблема в отсутствии реакции на мои заклятия. В обычном зрении, в магическом и астральном. Просто это край и все. Ничего, рано или поздно я отсюда выберусь. А если не выберусь, ничего страшного, я не Том, крестражей у меня нет. Я просто умру от старости. В конце концов, здесь намного лучше, чем в Азкабане. Ведь так, Нагайна? Конечно, хозяин, ответил мне мой фамильяр, выщипывая перья. Нет, я не смирюсь. Я снова и снова буду мерить свои наколдованные комнаты шагами. Должна же быть прореха в стене, окружающей меня, против которой я швыряю мой разум, свои заклинания, свои крики. кто я, Магдл, ставший Волан-де-Мортом, или Волан-де-Морт, решивший, что он раньше был Магдлом, неважно. Итог один. Моя мечта о магии и силе обращена против меня самого. Мое могущество со мной, но лишь в пределах этой клетки. Я не могу помочь себе сам. Я брожу по своей темнице, как собственный призрак. Я не могу допустить, чтобы все так кончилось. Возможно, поможет следующий способ, или следующий. Глава 54. Где наш лорд? Этот день, 16 мая 1982 года, пожиратели смерти запомнили навсегда. Сначала метка исчезла, а потом вернулась, но сошла с ума. Вместо редких ментальных сообщений, сопровождающихся жжением, она стала вести себя по-другому, выдавая каскады бессмысленных сигналов. Пов Антонина Долохова. Антонин Долохов в очередной раз спорил с Джаксоном относительно правильной тактики использования отрядов из оборотней. Да нормальные они бойцы. Уже в сотый раз пытался доказать он. Пусть стоят плечом к плечу, не зная ничего кроме редукта и противо. Мы сможем колдовать с дистанции, имея возможность для маневра. В это время усиленные оборотни могут наносить атаки поверх их спин. Нет, ни к чему им помогать. Оборотни сгодятся только как смертники и отряды приманки. Все равно даже их полное уничтожение не скажется на нашей боеспособности. Не надо их кидать на верную смерть. Вскоре у нас будут нормальные, обстреленные оборотни. И вместо того, чтобы каждый месяц воевать новыми оборотнями, мы просто добьемся подавляющего численного преимущества и размажем министерских. Если довести количество усиленных оборотней до 200, что даст нам 200 антипатронусов, то от Аврората не останется даже памяти. А что потом прикажешь делать с толпой этих зверей с палочками? Лучше их всех загубить в процессе войны, чтобы не пришлось с ними самим потом воевать. Посылая их вперед, кто-нибудь да убьет врага. С каждым убитым кадровый Аврорат тает. Их диалог прервал вызов по метке. Они мгновенно переместились, вызывая уже своих подчиненных. К сожалению, само место было прикрыто защитными чарами, и они аппарировали в полутора милях, не в пещере, а на поверхности. Картину весеннего леса портила воронка обвала грунта, откуда веяло могучей магией. Почти сразу после того, как они появились на месте, у них обоих исчезла черная метка. Им очень захотелось уйти назад, но к месту прибывали все новые пожиратели. Некоторые были одни, другие – с оборотнями, големами или мертвецами. Несмотря на наличие масок, смятение, казалось, витало в воздухе. Они не разбегались только по двум причинам. А вдруг кто-то из своих кинет аваду в дезертира, или это хитрая проверка темного лорда? Словно подтверждая последнее, черная метка вновь вернулась на свое место, напоминая о себе привычным жжением. Однако сигнал, который шел по ней, был абсолютно бессмысленен. Долохов первым вышел из ступора и начал командовать. Начали ставить барьеры, искать невидимок. Вскоре их защита была пробита одиночным перемещением изнутри, и судя по объему энергии, это был либо темный лорд, либо Альбус Дамблдор. Потом начали прибывать авроры, но было это как-то без огонька, ни орденских, ни грюма. Бой свелся к переброске заклятиями издали. Однако к аврорам начали подходить подкрепления, а к пожирателям – нет. Внятных команд от руководства не было. Успев убедиться, что темного лорда здесь нет, он приказал отступать, оставив прикрывать отступление големов и мертвецов. Вскоре они уже были на базе. Что только что произошло, он решил спросить лорда, но сигнал по метке ушел в странном виде. Ответа не последовало. Что это значит? Надо поговорить со своими и понять, что же делать. Пов Беллатрисы, ранее Лестриндж. Беллатриса стояла перед зеркалом, поглаживая небольшой живот. Она всегда хотела, чтобы ее дети пошли служить темному лорду. Но реальность оказалась выше всяких ожиданий. Она родит от темного лорда, и они вместе с дочкой будут служить ему. На ее губах заиграла новая улыбка, и она ощутила счастье. Невероятное, невообразимое, столь близкое. Из грез ее вырвал экстренный вызов от темного лорда. Кто-нибудь другой, наверное, подумал, прежде чем являться неизвестно куда, но только не она. От немедленного перемещения ее удержало только то, что дом, где она находилась, был защищен от любых перемещений. По ее движению палочки она мгновенно облачилась в балахон пожирателя смерти, но не успела она сделать и пары шагов, не успела исчезнуть жжение в метке, как черная метка просто исчезла. Женщина мгновенно взвыла так, что могла позавидовать любая баньши. Не успел крик затихнуть, как она уже упала в обморок. Секунды через две к женщине подошел домовик. Подумав, тот положил ее на кровать и дальше занялся уборкой дома. Пов Эдварда Лестринджа. Эдвард вспоминал спокойный вчерашний день, как все было хорошо и понятно. Сегодня лорд исчез. Нет, это случалось не раз, но он хотя бы говорил, куда и насколько он исчезнет или оставлял какие-нибудь указания, и с ним всегда можно было связаться. Сейчас же вообще пусто, и метка работала некорректно. Он лично прошелся по всем тайным местам и не нашел господина. Увы, помощи от остальных ждать не следовало. Слухи ходили самые бредовые. Руквуд предположил, что лорд занимается модификацией метки, и как только у него кончится материал, вернется. Каркаров отмалчивался, но было понятно, что тот уже списал лорда как труп. Долохов считал, что это были учения, и их надо повторять почаще, чтобы он больше такого позора не видел. Учения. Смешнее было бы только всем магию на пару дней отключить. Вот это были бы учения. Сразу бы определили, кто герой, а кто трус. Посмертно. Он предполагал, что как только запахнет жареным, за Малфоем потребуется пригляд, но Малфой действовал внятно. Было ощущение, что Люциус почему-то собрался идти до конца, перестав играть в торгаша. Как только Лестринджи кинулись на зов лорда, Беллатриса умудрилась упасть в обморок, а как пришла в себя, бродила по дому, натолкнувшись на Изабеллу. Теперь Изабелла выясняет у домовиков, что делает в доме эта овца. По-хорошему, надо собирать общие собрания внутреннего круга и обсуждать. А еще лучше, выдвигать конкретные предложения и предъявить доказательства. Только вот прежде чем собирать, надо знать, что говорить. Именно для этого он решил обсудить проблему в узком кругу. Он, Рудольфус, Робостан и Беллатриса пытались понять, что делать. Беллатриса предложила напасть на патруль Авроров и выяснить, куда они дели лорда. Причем она предложила пытать прямо на месте захвата, чтобы не терять времени. Гениальный план, но пока он жив, такого не будет. Беллатриса, я понимаю, ты вбила себе в голову, что темного лорда взяли в плен. Но даже если это так, то откуда рядовым аврорам знать, где его держат? Это могут знать трое, министр магии, Аластер Грюм и Альбус Дамблдор. Но до них мы не сможем добраться. Тем более на тебе висит невиллы, ты беременна ребенком господина. Ты хоть подумай, что ты ему скажешь, почему ты не уберегла наследницу, когда он вернется. Если уж тебе совсем не вмоготу, давай осуществим твой план одним из отрядов оборотней, их не жалко. Он смотрел на Беллатрису и думал, что случится дальше, он получит невербальный круциатус, или он сумеет аккуратно отключить Беллатрису чем-нибудь из магии крови или защиты дома. Если бы взглядом можно было убивать, он бы уже умер. И что ты предлагаешь? Спросили его. Ты хранительница Фиделиуса. Тщательно обыщи дом господина. Поговори с домовиками, приказал он. Робостан, к тебе аналогичное поручение. Ты хранитель Фиделиуса дома Елены. Поговори с ней, только будь аккуратен.